Глава 28. Но, к сожалению, в радиоэфир ни тогда, ни позже никто не вышел. Мне это ничего не говорило. Немцы должны были уже понять, что их ловят и слушают, и на основании этого принимают решение. Тогда режим радиомолчания является одной из составляющих удачно проведенной операции. То, что мы отпустили одного из агентов, может и дало нам некоторое временное преимущество, но позволило немцам понять, что против них работают оперативники с контрразведывательной подготовкой. Значит, внедрение агента должно проходить с убедительной легендой и соответствующими обстоятельствами. Поэтому я нисколько не сомневался, что с Романовым натуральная качественная подстава, и ориентирована она на наш отряд. А это значит, что немцы усиленно ищут бункер. А имеют ли они представление о страннике или у них все пока на уровне гипотез, надо бы выяснить. Вот тут немецкий агент и будет кстати. На этот раз кого попало к нам подселять не будут и пришлют спеца. Или девчонка, или солдат. Конечно, может быть, что это и двойник Романова, но не думаю, что для такой ловушки они бы поскупились на качественный кусочек сыра. Приманку для нас ведь знают гады, что мы лично с Романовым знакомы. Конечно, я склоняюсь больше к кандидатуре девчонки. Уж слишком она выглядит хрупкой и беззащитной. То, что еще разведка Рейхсвера активно использовала вот таких вот притягательных девушек для своих шпионских комбинаций, я помню. Но не только для медовых ловушек и постельного компромата, а как оперативников и иногда как ликвидаторов. Как говорится, самая красивая змея, как правило, и самая ядовитая. Генерал-майор Романов был в плохом состоянии, и это ограничило наше время на выявление немецкого агента и получение информации. Беда была в том, что я не являлся контрразведчиком, и колоть подозреваемого в короткие сроки не мог. Ну, разве что с применением особых мер допроса. Но это к явному врагу, а тут есть большая вероятность ошибиться. Тянуть сюда упрощенный вариант детектора лжи, давно приобретенный для банка, который у меня пылился на складе, тоже не вариант. Там надо много времени на подготовку и опрос подозреваемого. А у меня этого времени нет. Да и сам после ранения не в лучшем состоянии. Поэтому задачу придется решать дистанционно. Посидев, подумав, решил. А почему бы и нет? Самое обидное для охотника, когда жертва, нагло вытащив наживку из его ловушки, уходит, оставив охотника ни с чем. Вот мы так и сделаем. Пусть потом немцы думают. Ведь наверняка продумали, что я в порыве гуманизма буду спасать и генерала, и его сопровождающих, и притяну за собой хвост. Ага, долго ждать придется. Приняв решение, я приступил к выполнению очередного авантюрного плана. В первую очередь сориентировал малого на ситуацию. «Кукушка-1, это Феникс. На связи». «Кукушка-1, слушайте внимательно. Один из сопровождающих генерала – немецкий агент. Скорее всего, девушка. Ищут нас. Пока вы их не приведете к бункеру, вас не тронут. Ваша задача – используя шприцы со снотворным, усыпить обоих. Генерала эвакуировать к порталу. Проконтролировать наличие погони и слежки, чтобы не привести за собой хвост. Как поняли, прием. После укола они как раз проваляются до темноты. Потом надо тебе отследить, что будут делать и куда пойдут». «Понял вас, Феникс. Выполняю». Марков тоже это все слышал, так что два раза пересказывать не было нужды. Разойдясь, оба разведчика почти синхронно воткнули одноразовые шприцы-тюбики обоим подозреваемым, и те секунд через 10 отключились. Обыскав для порядка обоих и не найдя ничего интересного, разведчики, соорудив из жердин своеобразные носилки, двинулись в сторону бункера, при этом стараясь не оставлять следов. Навстречу им вышли Вяткин и Воропаев, вооруженные до зубов. Встретили разведчиков и, расставив на маршруте движения разведки несколько растяжек, помогли транспортировать раненого до точки перехода. Через 2 часа генерал-майор Романов находился уже в медицинском боксе, в бункере, в совершенно другом времени. Маринка, конечно, была не в восторге. В последнее время ей прибавилось много забот с ранеными, а тут новый, причем тяжелый. Марков и Малой, наскоро перекусив, опять прошли через портал. Дождавшись темноты, нацепили приборы ночного видения, двинулись к месту, где оставили спящих. Ночь обещала быть интересной, и почти все обитатели бункера, как зрители нового сериала, ожидали, чем закончится моя очередная выдумка. Кого мне было жалко, так это Миронова, который из-за ранения не смог быть в паре с Малым, а как раз сейчас дублирующая разведка не помешала бы. Через час ожидания, наконец, вышли на связь Малой с Марковым. Они не успели приблизиться к месту, где оставили спящих, как наткнулись на немцев. И в этот раз приборы ночного видения сыграли важную роль и дали разведчикам возможность раньше обнаружить противника. Немцы шли как раз по следам, что оставили разведчики несколько часов назад. Бой в ночном лесу не входил в мои планы, поэтому я дал команду обойти немцев и выяснить судьбу оставленных людей. Медленно перемещаясь, стараясь издавать как можно меньше шума, бойцы услышали разговор задолго до визуального обнаружения противника. Через 5 минут увидели свет от фонариков и несколько фигур в немецком камуфляже, среди которых стояла давнишняя медсестра, а невдалеке лежал солдат-водитель. Один из камуфлированных достаточно жестко что-то выговаривал девушке, но та, несмотря на внешнюю хрупкость и беззащитность, резво и уверенно припиралась с ним. Из-за расстояния что-либо разобрать было невозможно, но так как среди нас не было знатоков немецкого языка, то и особой надобности в этом не было. Все это шепотом комментировалось по радиосвязи, и я был в курсе событий. «Кукушка-1, это Феникс. Сколько немцев на поляне?» 6 плюс агент. Боец не подает признаков жизни». «Понял. Группа немцев, которая шла по вашим следам, через сколько она выйдет на растяжке?» «Думаю, минут через 10-15. Зайти к немцам с противоположной стороны от вашего движения, при сработке растяжки на передовую группу, ликвидировать немцев, агента взять живьем. При необходимости можете воспользоваться светошумовой гранатой. Эвакуация в точке 3. Там вас встретят Вяткин и Воропаев». «Вас понял», – прошипел Малой. В бункере наступила тишина. Все ждали, как будут развиваться события. Тут же сидели Воропаев с Вяткиным, облаченные в каски, бронежилеты, импровизированная тревожная группа. Двойной взрыв нарушил тягостную тишину ожидания. На поляне, где находились немцы и агент, события развивались еще быстрее. Марков, вместо того, чтобы использовать светошумовую гранату, просто запустил в немцев обычный наступательный, благо те, как бараны, повернулись в сторону взрывов, и пара человек загородила собой агента. Взрыв раскидал тела, и если не поубивал, то контузил, что дало время моим бойцам подбежать и открыть огонь на добивание противника. Несколько хлопков, почти неслышные после грохота взрыва, быстро довершили дело. Девчонка, которую прижала телом одного из немцев, пыталась выбраться, но без жалости получила берцем по ребрам, захрипела и скрючилась от боли. Пока Марков еще раз прошелся по немцам, методично делая контрольные выстрелы, Малой нагнулся к лежащему в стороне солдату. Ему помощь, к сожалению, была не нужна. Качественный удар в сердце. Еще одна жертва шпионской войны. Подняв пленную, ей завели руки за спину и скрутили нейлоновой стяжкой, а рот заклеили скотчем. В таком виде ее подхватили под руки и в быстром темпе двинулись в сторону, забирая левее от портала бункера. По договоренности в случае огневого контакта точка портала будет смещена на километр в сторону Днепра. Отслеживая перемещение своих бойцов по радиопеленгатору с системой позиционирования, я как мог корректировал их движение к порталу. При подходе к бункеру ей опять вкатили снотворного и в таком виде затащили в портал. Пора разобраться, что немцы знают и чего хотят получить. Ночью после того, как захватили агента и вытащили генерал-майора Романова, в Москву пошла шифровка о том, что была пресечена попытка внедрения высококлассного агента Абвера, где в качестве приманки использовался тяжелораненый советский генерал. Агент утром будет допрошен и передан капитану Строгову. По поводу Романова была выражена просьба после первичного лечения оказать помощь в эвакуации талантливого начальника на Большую Землю. Москва через час ответила, что послезавтра самолетом будет произведена эвакуация пакета и по возможности генерал-майора Романова. На этом дневные и ночные приключения закончились. Оставив работать систему радиопеленгации, народ разошелся по спальным боксам отдыхать. а возле установки остался выздоравливающий Миронов в качестве дежурного. Пленная была тщательно связана и прикована наручниками к металлическому кольцу, вделанному в стену в дальней галерее, как раз в том самом месте, где раньше бандитский авторитет держал своих пленников. Что ж, история повторяется. Единственное, что развеселило, так это фраза супруги, на которую многие тихо поулыбались, но в открытую смеяться не посмели. Та подошла и, ласково приговаривая, стала поглаживать меня по здоровому плечу. «Сереженька, ты поосторожнее с этой шпионкой. Если узнаю, что ты один пошел ее допрашивать, посажу на цепь рядом и не буду кормить». Коготки больно впились в руку. «А то я не знаю, что тебе как раз такие вот нравятся». Отложив допрос до обеда, я решил проведать раненого Романа. Как ни странно, он уже пришел в себя. Повреждения оказались серьезными, но не смертельными. Сломанные ребра, истощение и следы постоянных побоев. Вот это удивило больше всего. В начале войны немцы старались быть корректными по отношению к пленным генералам. Если у девчонки агента следы побоев имели поверхностный характер, то у комдива УЗИ показало серьезные внутренние повреждения. В общем, поработали над ним немцы основательно. После завтрака я наконец-то решился поговорить с пленным. Взяв для охраны, все-таки еще был слаб Маркова, как самого спокойного и основательного бойца, но при этом не такого жалостливого, я пошел в дальнюю галерею, где держали задержанных. Так, как ни странно, выглядела вполне спокойно. Я бы на ее месте, проснувшись связанным в темноте и прикованным к стене, ну, в шок не впал бы, но нервы бы себе потрепал. А тут такое спокойствие. Тем лучше. Значит, встретился с профессионалом. Ох, жаль, Витьки Кузьмина нет. Вот кто бы с удовольствием поколол бы ее на предмет чистосердечного признания. Включив свет, подошел к ней, поставил табуретку и присел. Долго стоять пока не мог. Та моргала от яркого света. Стоватная экономка — вещь интересная. Подождав, пока Марков бесцеременно сорвет с нее скотч, начал разговор, при этом включил диктофон. «Ну, здравствуй, девица-красавица! Ты чьих будешь?» «Я не понимаю, о чем вы. Зачем вы меня связали?» «Вот что, краса ненаглядная. Последнее предупреждение. Ты никто, и зовут тебя никак. Увидишь ли ты в своей короткой жизни солнце или нет, сейчас зависит от тебя. Еще один встречный вопрос не по теме, и мы будем делать тебе очень больно. Умереть не умрешь, но будет больно очень. Чтобы не было глупых разговоров по теме «я, ничего не знаю», ваша принадлежность к структурам госбезопасности или разведки Германии не подлежит сомнению. Сейчас стоит вопрос о том, насколько вы мне будете интересны. Пока ситуация складывается так, что мне проще вас прирезать и подбросить вашу милую головку вашим начальникам. Если вы предложите нечто интересное, то это даст шанс. Я могу подумать? Нет, вы профессионал, должны понимать условия. У нас нет времени играть в шпионские игры. Итак, кто вы и на какую структуру работаете? Инга Гриценко. Странно, украинская фамилия, а работаете на немцев. Я из поволжских немцев. Ну это многое объясняет. Цель вашего задания – сроки исполнения. Поиск секретного бункера НКВД, охраняемого специальной группой осназа ГУГБ НКВД, во главе с капитаном Зиминым. Поиски обычными средствами ничего не дали, поэтому было принято решение о внедрении агента. На кого работаете, кто куратор, кто руководит операцией? Разведка. Руководит лично полковник Кришбаум. Операция на жестком контроле в Берлине. Почему именно разведка, а не СД? Когда ожидается масштабная войсковая поисковая операция? Операция совместная с СД, они занимаются силовым обеспечением. Про войсковую операцию ничего не знаю. Этот район неоднократно прочесывался и частями СС, и подразделениями тайной полевой полиции. Хорошо. Что вам известно о бункере и о нашем подразделении? По мнению моего руководства, в лесу расположен глубоко засекреченный объект, оснащенный новым передовым оборудованием, радиоэлектронной разведки и подавления систем связи. Бункер охраняется специальным подразделением диверсантов, которые эпизодически выходят наружу для встречи с агентами и пополнения запасов. После того, как вы уничтожили командира 2-й моторизованной дивизии, вопрос о вашей поимке находится под личным контролем фюрера.